Волконский был известной фигурой в русском Париже. Его театральные обозрения и рецензии регулярно печатали в газетах. Две книги его воспоминаний получили в свое время хорошую прессу. И потому 31 октября 1937 года на панихиде в католической церкви Святой Троицы собралось много русских, пришедших почтить его память. Берберова в книге «Курсив мой» вспоминает, как одиноко и отчужденно среди других стояла Цветаева, сложив руки на груди. Ее обходили как чумную, но вряд ли она сама это замечала. Этой осенью ее едва можно было узнать. Лицо ее потемнело, будто обуглилось. В глазах появилось холодное отчужденное выражение, не исчезавшей даже, когда она была в кругу самых близких друзей. Что думала она теперь о своем муже, человеке, который в течение четверти века был спутником ее жизни? Благородство и бескорыстие. В этих чертах Сергея Яковлевича она была неколебимо уверена при всех разногласиях и конфликтах, какие между ними возникали. «В его лице я рыцарству верна», — писала она еще совсем юной, в первых стихах, посвященных мужу. «Если б вы знали», — сказано в ее письме Розанову 1914 года, «какой это пламенный, великодушный, глубокий юноша». В годы Гражданской войны она называла его «белым лебедем» и воспела в образе святого Георгия, спасающего людей от злого змея. Не разделяя евразийских увлечений Эфрона в 20-е годы, она все же с гордостью напишет Тюсковой в 1929-м, что его называют совестью евразийства. И нам сейчас не важно, так ли это было на самом деле. В благородстве и рыцарстве Сергея Яковлевича она не усомнилась даже тогда, когда, это уже в 30-е годы, отчетливо осознала его неспособность к трезвым оценкам процессов, развивавшихся в Советском Союзе. Там, где ему упрямо виделось торжественное шествие справедливости, сама она явственно различала лик зла. Но не в ее силах было снять бельма с его глаз. Письма Эфрона, его статьи, а также отзывы людей, хорошо и долго его знавших, рисуют облик человека по-своему незаурядного и разносторонне одаренного. Его ранняя книжка «Детство», удостоившаяся одобрительной рецензии Михаила Кузьмина, два его рассказа, созданных на материале «Гражданской войны» и превосходный документальный очерк «Октябрь», не оставляют сомнений в его литературной талантливости. Наделен он и хорошими актерскими данными. В Праге в ансамбле с профессиональными актерами успешно сыграл роль Кудряша в «Грозе Островского», а в дружеском кругу с блеском пародировал знакомых, изображая забавные сценки. Превосходный организатор издательских начинаний, он в Чехии и во Франции участвует в создании и выпуске журналов «Своими путями» и «Версты». Его неуемная энергия, абсолютное бескорыстие и контактность приводят к тому, что он постоянно и с видимым удовольствием тащит на себе груз самых разнообразных общественных должностей — от казначея Русского студенческого союза в Праге до председателя Евразийского клуба в Париже. Красивый, мягкий, жизнерадостный, мастер веселой шутки и импровизационных розыгрышей, он привлекает к себе симпатии самых разных людей. Его человеческое обаяние бесспорно. Его охотно зазывают в гости, приглашают вместе путешествовать на машине по Франции, помогают устроиться в санатории, когда он заболевает. С ним легко и с ним интересно. Но привлекает к нему не просто легкость характера, остроумие и доброта. Привлекает его искренняя одержимость благородными альтруистическими идеями. В нем нет ничего от светского остроумца и болтуна. Обилие друзей и знакомых не мешает осуществлению одной из важнейших потребностей его натуры — потребности действия. В какой бы период зрелой жизни Эфрона мы ни вгляделись, он всегда на службе той или иной благородной в его глазах идеи. В московские студенческие годы идет Первая мировая война. Он уходит добровольцем в санитарный поезд, братом милосердия, несмотря на крайне слабое здоровье. В самые первые дни гражданской войны он уже в рядах добровольческой белой армии. В 1926 году в Париже политические взгляды его к этому времени претерпели крутую эволюцию. Он радуется, что выход первого номера его детища, журнала «Версты», вызвал настоящую бурю в кругах правой русской эмиграции. Лучше всего он чувствует себя, оказываясь в эпицентре кипучей деятельности. Тяжелее всего переносят тихие периоды, когда приходится думать о заработке, служебном устройстве и бытовых проблемах. Но сказать об Эфроне «деятельная натура» еще не значит назвать главную пружину его личности. Его энергия всякий раз на службе острейшего чувства высокого долга. И чем больше требуется от него личных усилий и жертв, тем, кажется, тверже он уверен в верности избранного пути. Его недостатки, как это часто случается, были продолжением его достоинств, ибо он торопился предложить свои силы, энергию и самоотверженность, не успев вглядеться в смысл схватки, в которую ввязывался. Жажда действия всегда опережала в нем осознание мотивов действия. Она явно сильнее его способности к трезвому анализу ситуации. Он чересчур доверчив и политически недальновиден, а тянет его все время как раз к активному участию в открытой или скрытой политической борьбе. Для характеристики Эфрона немаловажно то обстоятельство, что вырос он в семье народовольцев. Героическая биография его матери Елизаветы Дурново, юной девушкой, покинувшей обеспеченную жизнь дворянской семьи ради подпольной революционной деятельности, несомненно, оказала на Сергея Яковлевича могучее влияние. То ли в шутку, то ли всерьез он рассказывал друзьям, что еще в 7 лет прятал бомбу в штанах. Прятал ли он бомбу на самом деле, неизвестно, но достоверно, что маленьким мальчиком уже ходил в тюрьму на свидание с матерью и знал множество романтических и опасных эпизодов ее нелегкой судьбы. Так почти генетически он нес в себе наследие народовольческой российской интеллигенции с ее политическим максимализмом, жертвенной самоотреченностью и тем комплексом, который Юрий Трифонов емко назвал нетерпением. В начале 1930-х годов из Франции в Россию стали один за другим уезжать его друзья-эмигранты, у которых биографии были более спокойными. Он радовался за них, провожал и уходил с вокзала с болью в сердце. Он подал прошение о советском паспорте в июне 1931 года. Но тут-то, видимо, и натолкнулся на жесткое напоминание о своем белогвардейском прошлом и на требование искупления. Он счел это справедливым. Тем более, что поначалу речь шла о чисто культурной работе в Союзе Возвращения. Легко себе представить, как горел он желанием убедить тех, от кого зависела его судьба, что он уже не тот, не прежний. Так вступил он на первую ступеньку, которая привела его в западню. Вербовщики иностранного отдела НКВД вели свою работу с тонкостью профессиональных психологов. Одно из первых предложений Эфрону было сделано неким обаятельно мягким интеллектуалом из числа советских служащих в Париже. Он предложил помощь в субсидировании какого-нибудь евразийского издания. О, конечно, без всякого вмешательства в дела редакции. Постепенность, неторопливость в плетении и затягивании паутины, продуманный выбор случайных собеседников. Кто сочинял все эти спектакли-ловушки? Кто обучал лицедеев? Кто разрабатывал режиссуру? Исторически несправедливо, что до сих пор остаются неизвестными имена московских виртуозов, сумевших одурманить не только доверчивого Сергея Эфрона, но и таких маститых волков политики, как Шульгин или Савенков. Прекраснодушие Эфрона, соединенное с острым чувством вины перед Родиной, незаметно вывело его на путь нравственного разрушения. Чем дальше, тем больше его способность к независимым суждениям сдавала свои позиции. Можно было бы сказать, что это лишь доказало невысокий уровень его независимости и слишком управляемое нравственное чувство. Конечно, это так. Но этим и интересен нам феномен Эфрона. Мы размышляем, вглядываясь в его судьбу, не просто о муже Цветаевой. Прослеживая перипетии его эволюции, думается о многих и многих людях, позволивших уговорить свою совесть, и незаметно, шаг за шагом, отучавшихся трезво оценивать происходящее, ступенька за ступенькой спускавшихся по лестнице оправдания зла, вплоть до соучастия в нем. За полгода до страшной осени 1937 года Цветаева написала эссе «Пушкин и Пугачев». Посвящено оно теме как будто совсем сторонней. Речь идет здесь, поначалу, во всяком случае, о Пугачеве, герое пушкинской капитанской дочки. Но меня не перестает занимать вопрос, чем именно вызвана к жизни эта цветаевская работа, почему из всего пушкинского наследия оказалась выбрана для размышлений эта неожиданная проблема. Сама Цветаева обозначила ее как тему чары, застилающей сознание. Чары, заставляющие сквозь все злодейства видеть в предмете любви лишь оборот добра. Так с детских лет она сама любила пушкинского вожатого с его загадкой злодеяния и чистого сердца. Зло с добрым ликом и добро со злыми проявлениями — это сочетание, утверждает Цветаева, есть великая обольщающая сила, сопротивляться которой чрезвычайно трудно. Цветаевские ассоциации всегда придают ее наблюдениям объемную многозначность, они тяготеют к размышлениям над закономерностью самого бытия. Но, поглядывая на дату написания эссе, трудно отделаться от впечатления, что в Пушкине и Пугачеве нашли свое отражение и раздумья автора над тем, что происходило вокруг в середине 30-х годов XX века. Авторитет страны Советов среди левой интеллигенции Запада в эти годы необычайно высок. Успехи социалистического строительства многим представляются неоспоримыми. А главное, СССР видится единственным надежным оплотом в борьбе с наглеющим год от года фашизмом. Правда, в Москве уже прошел не один процесс над преступниками, в преступлении которых трезвому человеку трудно поверить. Процессуальные странности бросались в глаза. Публиковавшиеся в московских газетах коллективные письма, требования трудящихся стереть с лица земли врагов народа были чудовищны. Но даже Милюковские последние новости писали, что обвинения против Каменева и Зиновьева при всех нелепостях звучат убедительно. Что же говорить о тех русских эмигрантах, которые жили мечтой о возвращении на свою землю? Сергей Яковлевич с головой ушел в Советскую Россию, а в ней видит только то, что хочет, — писала Цветаева о муже. И таких, как он, множество. В приемные дни в советском посольстве на улице Гренель с середины 30-х годов не протолкнуться. Число прошений о возвращении растет с каждым днем. «Иллюстрированная Россия» публиковала фотографии вымерших от голода украинских деревень. Статья в другом эмигрантском журнале приводила данные о числе заключенных, погибших на строительстве Беломорского канала. Из России шли сдержанно кислые письма от ранее уехавших. Но чара любви и веры броней закрывала от сомнений русских, истосковавшихся на чужбине. Не возымела сколько-нибудь убедительного воздействия и предостерегающая книга Андре Жида «Возвращение из СССР», написанная после трехмесячного пребывания в Москве во второй половине лета 1936 года. В ней Андре Жид еще недавно горячий энтузиаст сближения с СССР, резко сменил свои оценки и попытался отрезвить западных левых, предостеречь от идеализации процессов, происходящих в России. «Клевета, предательство, он ничего не понял», так говорят о книге в кругу ближайших друзей Сергея Эфрона. Зато неизгладимое впечатление производит на них советские фильмы «Чапаев», «Путевка в жизнь», «Семеро смелых», а еще гастроли приехавшего из Москвы ансамбля песни и пляски Красной Армии, а еще замечательные перелеты советских летчиков через океан и, конечно, крепнущая мощь новой советской индустрии. Собираясь вечерами вместе на улице Дебюсси, 12, в «Союзе возвращения», они поют советские песни. Одна из самых популярных в эти годы — «Не спи, вставай, кудрявая, в цехах звеня, страна встает со славою навстречу дня» из кинофильма «Встречный», музыка Шостаковича. В августовском номере журнала «Наш Союз» за 1937 год было опубликовано письмо из СССР, подписанное одним именем — Аля. Письмо было большим, но главной информацией, которую оно несло, была не фактографическая, а эмоциональная. Это ликующее письмо человека, опьяненного свершением самой сокровенной своей мечты. «Великая Москва, сердце великой страны! Как я счастлива, что я здесь! И как великолепно сознание, что столько пройдено и что все впереди! В моих руках мой сегодняшний день, в моих руках мое завтра! И еще много-много-много, бесконечно много радостных завтра». Можно с уверенностью сказать, что строки эти написаны Ариадной Сергеевной Эфрон. К совпадению сроков и имени добавим еще то, о чем мы уже знаем. В редакции журнала в это время играет виднейшую роль Сергей Яковлевич Эфрон. Пройдет всего 2 года, и 27 августа 1939 года Аля станет первой в семье жертвой сталинских беззаконий. Она будет арестована в поселке Болшево под Москвой на глазах матери и отца. Коротко проследим теперь за судьбой Эфрона после его отъезда из Франции. Пароход из Гавра прибыл в октябре 1937 года в Ленинград. Здесь Сергей Яковлевич пришел на Саперный переулок, 13, в квартиру своей старшей сестры Анны Яковлевны. Они сразу вышли на улицу и разговаривали, гуляя. Сестра Эфрона не хотела, чтобы о приезде брата узнали ее дочери и больной муж. В 30-е годы ее уже не однажды вызывали в НКВД, интересуясь посетителями дома. Вечером того же дня Эфрон уехал в Москву. Здесь он поселился вначале в гостинице «Метрополь» в прекрасном номере. Через некоторое время его перевели в другую гостиницу, более скромную, центральную. Он встретился с дочерью и другой сестрой Елизаветой Яковлевной Эфрон. Племянница, приехавшая из Ленинграда спустя несколько месяцев, запомнила его невеселым. Сергей Яковлевич был приветлив, но сказал странную, запомнившуюся ей фразу. «Скоро я, наверное, уеду. Далеко и надолго». В декабре 1937 года в Москву приехал Эренбург. Он пробыл тут несколько месяцев и описал позже в мемуарах ту атмосферу всеобщего страха и растерянности, которую застал на родине. Виделся ли он с Эфроном? Привез ли в мае 1938 года, когда возвращался в Испанию через Париж, какие-нибудь сведения о муже и дочери для Марины Ивановны? Этого мы не знаем. В феврале 1938 года газеты сообщили о внезапной смерти начальника иностранного отдела НКВД Слуцкого. Гроб с его телом был выставлен для прощания в клубе НКВД. И, как сказано в одном из мемуаров, опытному глазу чекистов пятна, проступившие на лице их бывшего начальника, выдали насильственную смерть. Действительно, Слуцкого заставили выпить цианистый калий в кабинете заместителя Ежова Вриновского. Весной 1938 года здоровье Фрона резко ухудшилось, его помещают в больницу, а затем отправляют в санаторий. Один из диагнозов — кардионевроз, но, видимо, присоединились и другие болезни. Приступы стенокардии будут мучить его и перед самым арестом осенью 1939 года. Но пока, судя по всему, он достаточно обеспечен и числится на службе в НКВД. С октября 1938 года Эфрон поселяется под Москвой в Болшеве, в том самом доме, где в августе 1936 года застрелился оклеветанный бывший председатель советских профсоюзов Томской. Аля хлопочет, наводя уют в жилище, у них с отцом, как и во Франции, самые нежные отношения. «Здесь прелестно», — пишет Эфрон 12 октября в Москву Елизавете Яковлевне. «Все совершенно в твоем духе, сплошная сельскость. Аля все очень мило и трогательно приготовила, она из кожи лезет, чтобы мне во всем помочь». И 13 ноября 1938 года. «Живу тихо, так тихо, что словно и не живу». Теперь, когда Эфрона во Франции уже не было, Цветаевой предстояло единолично решать вопрос, оставаться или уезжать в Советскую Россию. Единолично, но не свободно. В Россию по-прежнему жарко рвался сын, вынужденный уйти из гимназии из-за враждебного отношения к нему как учителей, так и соклассников. Но и вообще, считала Цветаева, у него не было будущего во Франции. Не видела она будущего и для себя. После всего случившегося оставаться во Франции было невозможно. Прошение о визе на въезд в СССР она подала в начале зимы 1937 года. Пора было готовиться к отъезду. И главное — разобраться с рукописями, с архивом. Когда Слоним увиделся с Цветаевой в начале 1938 года, Марина Ивановна уже владела собой. Лицо ее было по-прежнему осунувшимся, измученным, но она была собрана, никаких следов внешней растерянности. Почти ни с кем не встречаясь, избегая даже близких знакомых, она с головой ушла в свое главное дело, неизменно спасавшее ее при всех жизненных потрясениях. Она приводила в порядок свой архив, как перед смертью, собирала все публикации в журналах, аккуратно надрезала ниточки, сшивавшие номер, и вынимала свой текст. Если чего-то не находила в Париже, просила друзей из Чехословакии прислать недостающие. И не просто собирала, а и внимательно перечитывала, чтобы решить, что можно взять с собой в Россию, а что нельзя. Перечитывала и сортировала не только публикации, но и переписку. «Тяжелое это занятие», — писала она одному из своих друзей. «Строка за строкой, жизнь 16 лет, ибо проглядываю все, жгу тоже пудами». В начале 1938 года стало окончательно ясно, что место жительства надо менять. Ванф оказался последним предместьем Парижа, в котором Цветаевой довелось жить. За 4 года, которые здесь прошли, она успела полюбить тихую улицу, каштан перед окнами, куст бузины, воспетый в ее стихах. Но на ванфских улицах все это время соседи провожали ее косыми взглядами, а бывшие одноклассники Мура в лицо выкрикивали оскорбления. Предвидеть все это было нетрудно, и благоразумнее было уехать еще раньше. Но в том шоке, который пережила Цветаева в октябрьские дни прошлого года, кто смог бы хладнокровно предусмотреть все последующее? Разве что тот, кто заранее знал о пороховой бочке, врытой под фундамент их дома. Враждебность ванфских соседей постоянно подогревалась эмигрантской прессой. Та настойчиво возвращалась к делу Рейса и похищению генерала Миллера. В июне 1938 года еженедельник «Новая Россия» публикует в двух номерах статью Зинзинова «Мокрое дело в Лозанне». В июле появился огромный подвал в последних новостях под названием «Агенты Ежова за границей». Имя Эфрона постоянно фигурировала в этих публикациях. Через 5 дней после выхода в свет номера журнала с окончанием статьи Зинзинова Цветаева перечитывала присланный ей из Праги старый номер журнала «Воля России» за 1927 год. Она читала там свою прозу «Октябрь в вагоне», составленную из дневниковых записей осени 1917 года. События 20-летней давности вставали в ее памяти. Тогда она возвращалась из Крыма в Москву в мучительной тревоге за судьбу Сергея Яковлевича, участвовавшего в московских боях. Прочтя в газете, купленной на одной из южных станций, сообщение о 9000 убитых в Москве, она принялась писать в свою тетрадку письмо к мужу. Ей казалось, что пока она говорит с ним, пишет ему, он будет жив. Ничего не зная достоверно, она уверена была, что он не остался в стороне от событий. «Главное, главное, главное — вы сам, вы с вашим инстинктом самоистребления. Разве вы сможете сидеть дома? Если бы все остались, вы бы один пошли, потому что вы безупречны, потому что вы не можете, чтобы убивали других, потому что вы — лев, отдающий львиную долю, жизнь всем другим, зайцам и лисам, потому что вы беззаветны, самоохраной брезгуете, потому что я для вас не важно, потому что я все это с первого часа знала. Если Бог сделает это чудо, оставит вас в живых, я буду ходить за вами, как собака». Отчеркнув теперь эти абзацы, Цветаева вписала рядом на полях: «Вот и пойду, как собака». 17.06.1938 года. Помета звучит многозначно. Можно прочесть в ней простое подтверждение верности обету, данному в страшные часы октябрьских событий в Москве. Но не слышнее ли здесь интонации подневольной обреченности? Свободного выбора, идти или оставаться, у Марины Ивановны больше не было. Сказав свое первое «да» искусителям с улицы Гренель, ее муж определил не только собственную судьбу, он предрешил судьбу всей своей семьи.